Михаил Милеев, генеральный директор компании «Дельта Парфюм», производство парфюмерии. Законы не пахнут. Если вы придете устраиваться на работу, блестяще пройдете собеседование, но от вас будет неправильно пахнуть, вас, скорее всего, не примут. Скажут «перезвоним», но нипочем не перезвонят. Если же вы благоухаете модной новинкой, шансы резко возрастут. Так уж устроены люди, особенно женщины. Они простят многое за хороший запах. К сожалению, практически все парфюмерные продукты содержат спирт. И, как всегда, в каждом начинании человеческом все губит алкоголь. Находятся люди, которые в любых произведениях парфюмеров видят только спиртосодержащую продукцию, будто у них нос заложен. Эти люди приравнивают духи и туалетную воду к водке, и Михаил Милеев, генеральный директор компании «Дельта Парфюм», с ними категорически не согласен. Если согласны вы, то перед следующим собеседованием, вместо того, чтобы зря лить на себя дорогостоящие парфюмерные продукты, вылейте стакан водки и попробуйте произвести такое же впечатление, какое произвели бы, слегка надушившись.